Тони пощупал конверт. Внутри совершенно точно была не бумага. Что-то не очень тяжелое, но плотное, где-то 10 сантиметров в длину и 4 в ширину, толщиной с коробку для CD-диска. Тони отложил письмо и принялся готовить себе кофе. Боковым зрением он все время видел злосчастный конверт. Забрав его, он подошел к столу и, усевшись, поставил перед собой чашку кофе и положил конверт. Что же за предмет Артур решил оставить в таком странном месте? И станет ли Тони легче, если он узнает, что внутри? Тони подозревал, что кое-чего об Артуре ему лучше не знать, но не был уверен, какие сведения ему интересны. В конце концов, любопытство одержало верх. Разорвав конверт, он вытряхнул на стол его содержимое. Внутри оказался лист бумаги формата А4, такой же плотный, как и сам конверт, и крошечный цифровой диктофон. У Тони самого был такой же, когда он начитывал секретарше заметки по своим больным. Он осторожно дотронулся до диктофона, как будто боялся, что тот сейчас взорвется. Нахмурившись, развернул лист. Наверху каллиграфическим почерком было выведено имя Артура Блайта. Глубоко вздохнув, Тони принялся читать. «Дорогой Тони, ты читаешь это письмо, а значит, решил не игнорировать мое завещание. Я очень этому рад. Я подвел тебя и никогда не смогу исправить свои ошибки. Но надеюсь, что ты с удовольствием будешь пользоваться тем, что я тебе оставил. Я бы хотел объяснить тебе все, но прекрасно понимаю, что ты мне ничего не должен и, скорее всего, не захочешь выслушивать мои оправдания. Очень долго я даже не подозревал о твоем существовании. Пожалуйста, поверь мне, я говорю правду. Я не бросал тебя умышленно. Узнав о тебе, я начал следить за твоей жизнью, гордясь тобой и зная, что не имею никакого права на эту гордость. Я знаю, ты очень умный человек, поэтому я оставляю выбор за тобой. Если хочешь, можешь выслушать меня, ну а нет, так нет. Какое бы решение ты ни принял, пожалуйста, поверь мне, я очень сожалею, что твое детство прошло без отца, который мог бы помогать тебе, поддерживать тебя. Желаю тебе счастья. Искренне твой, Эдмунд Артур Блайт». Несмотря на твердое намерение держать себя в руках, Тони едва не расплакался. Его растрогала прямолинейность и простота Артура. В горле стоял комок. Такого письма он точно не ожидал и вообще не был уверен, что это испытание ему по силам. Во всяком случае, сейчас. Тони внимательно перечитал письмо строка за строкой, представляя, как Артур выводил каждую из них ручкой. Интересно, сколько черновиков он извел, прежде чем написать окончательный вариант. Аккуратной рукой инженера выписывал слова, пытаясь найти правильный тон, подобрать нужные выражения, не допустить недопонимания. Тони живо представил себе, как Артур сидит у себя дома в кабинете за столом, и лампа отбрасывает на его руку свет. Неожиданно Тони осознал, что не имеет ни малейшего представления о том, как выглядел Артур. В доме не осталось ни одной фотографии хозяина. Ничего, что дало бы ответ на вопрос, похожи между собой отец и сын или нет. Наверное, где-то снимки все-таки сохранились, надо будет поискать их, когда в следующий раз приеду в особняк, — решил Тони. В следующий раз? Только осознав эту мысль, Тони понял ее важность. Значит, в следующий раз все-таки будет. За прошедшие сутки что-то в нем изменилось. Если раньше он собирался держать дистанцию, то теперь ему хотелось почувствовать родство с Артуром, наладить с ним связь. Тони еще не знал, какую форму примет эта связь, но верил, что однажды сумеет ее завязать. Зато он точно знал, что пока не готов включать диктофон. Вполне возможно, он никогда не будет к этому готов. В любом случае, сейчас его ждала работа, а она важнее его эмоций. Вернувшись к ноутбуку, Тони вновь принялся печатать. «Скорее всего, убийца белый», — написал он. «Подобные люди в поиске жертв никогда не выходят за пределы своей расовой группы. Возраст между 25 и 40. 25, потому что до такого уровня планирования и целеустремленности еще надо дорасти. 40, потому что по закону вероятности к этому возрасту убийца либо уже совершил преступление, либо окончательно отказался от этой идеи, либо попал за решетку. Он точно не дальнобойщик». Некоторые из мест, откуда он выходил в сеть, например, Манчестерский аэропорт или Белфордский торговый центр, не предназначены для парковки больших грузовиков. Но своя машина у него наверняка есть. Он не станет рисковать и брать в аренду автомобиль, по которому его могут вычислить. Скорее всего, машина у него не маленькая, вероятно, хэтчбек. Вероятность того, что он работает водителем, крайне мала, хотя у этой гипотезы есть свои плюсы. Шоферская профессия объясняла бы его бесконечные разъезды. Но, учитывая плотный трафик профессиональных водителей, она все же представляется сомнительной. Ему банально не хватило бы свободного времени на обработку и похищение Дженнифер. У преступника высшее или специальное высшее образование. Он продвинутый пользователь, разбирается в компьютерных технологиях и знаком с их возможностями. Скорее всего, он фрилансер, занятый в сфере ИТ. Эта индустрия представляет собой разрозненное сообщество профессионалов, которые работают по гибкому графику и сами выбирают себе работодателей. Преступник – хорошо организованный психопат. Он превосходно имитирует человеческие взаимоотношения, однако на искренние сопереживания не способен. Живет один, никаких серьезных отношений ни с кем не поддерживает. Это не является отличительной особенностью в его среде, так как многие IT-специалисты ведут аналогичный образ жизни, хоть и способны к эмпатии. Людям они предпочитают компьютеры, это проще. Вполне возможно, что преступник зависим от компьютерных игр. Особенно много пользовательских онлайновых ролевых игр с элементами насилия. В играх находят выход его нигилистические чувства по отношению к другим людям. Тони перечитал написанное без всякого удовольствия. Ну да, он заметил, что сексуальной подоплеки в данном убийстве не было, но кроме этого, все его умозаключения отличались банальностью и очевидностью. А Тони был уверен, что еще многого не знает об убийце. Пока они не поймут, по какому принципу убийца выбирал себе жертву, будут бродить в потемках. Глава 26. Поле меньше всего хотелось быть гонцом с дурными вестями, особенно после трагической гибели Джессики Моррисон. Что еще хуже, к родителям Сета ей пришлось отправиться одной. Она не знала, что произошло между высокими начальниками, но западный Йоркшир вдруг раздумал и уже не хотел иметь ничего общего с делом об убийстве. Кевин был занят, выуживая из йоркширцев всю возможную информацию, и Поле досталась самая неприятная миссия. Но если она чему и научилась в тяжелую пору своей жизни, так это тому, что закрывать глаза на проблему бесполезно. Психологи правильно говорят о том, что рано или поздно приходится возвращаться к нормальной жизни. Правда, легче от этого не становится. Открывшая дверь женщина выглядела так, будто одна сражалась против целого мира. Темные глаза сверкали от ярости, кожа потускнела и приобрела желтушный оттенок, губы были сжаты в упрямую линию. «Никаких комментариев», — отрезала она.